встречавших прибывших в перевитом потоками воды холле представительства. Причем, скользнув по землянину быстрыми взглядами, внимательно уставились на меня. В их необычных глазах читался явный вопрос, ожидание и готовность немедленно помочь. Я успокаивающе улыбнулась, давая понять, что не за помощью пришла. «Ну что, пойдешь со мной на встречу с вновь прибывшими или подождешь в местном ресторане?» «Да», — тут же кивнула я, — «подожду». «Там сыро», — неприязненно передернул плечами Денис. «Чудесно. Ресторан, а по-нашему общая сфера питания, располагался также на первом этаже. Туда мы и двинулись. Все же я решила отправиться на экскурсию в обществе Дениса. Задание никто не отменял, а дух авантюризма переполнял. Я находилась именно в том состоянии, когда нестерпимо тянет найти приключений на свою голову. Потом наверняка пожалею, но пока...» Мы были уже возле очередного верлианского гладкого водопада, обозначавшего границу помещения и переход в соседнее, когда я споткнулась. Сразу не поняла, что стало тому причиной, словно толкнули в спину. Денис поддержал меня за локоть, а я непроизвольно оглянулась и увидела его, своего экзаменатора, Арино. Он только что спустился в холл представительства из жилой части. Очевидно, с намерением отправиться наружу, и тоже остановился, увидев нас. Всего на миг наши взгляды пересеклись, но я поняла, что узнано, и тут же вернулся странный транс, будто чем-то тяжелым придавило. Пушистые ресницы верлианца, неземная улыбка зеленых глаз, характерный для них разрез глаз и высокие скулы опять заворожили. Я с трудом отвела взгляд, почувствовав пожатие руки моего спутника. Денис проявлял нетерпение, его ждала работа. Прежде чем обернуться к нему, заметила, что Арина резко сменил направление движения, шагнув за нами. «Вы в порядке?» Едва мы оказались в обстановке знакомой мне верлианской зоны питания, где вдоль стен стояли многочисленные сосуды с пищей и на полках лежали обернутые в листья бруски водорослевого хлеба, спросил Денис. Он ощутил мою дрожь. «Да, я с трудом сконцентрировалась на ответе. Удивительно, но у меня появилось ощущение, что именно сейчас сверхдоза гормона себя проявила. Я думала, у меня эйфория, ха! Только что вся кровь как будто прилила к голове, оглушая шумом в ушах. Перед глазами все плыло, размывая четкость силуэта Дениса, а ноги задрожали. Меня сходу опрокинуло в какой-то вакуум, я едва ли доподлинно осознавала окружающее пространство, все же силясь собраться. «Что вы сделали с девушкой?» Услышала я гневный голос приблизившегося к нам верлианца. «Довели ее до обезвоживания? Отойдите от нее немедленно». «Причина в этой сумасшедшей влажности. Ей стало плохо, когда мы сюда вошли», — заносчиво откликнулся Денис. «Но вам, конечно же, удобнее думать, что ей навредил я». «Мне навредила собственная глупость. По-видимому, у инъекции имелись побочные эффекты. С огромным усилием я заставила себя сказать: «Я в порядке, не ссорьтесь, просто переутомилась». «Регина, присядьте», — властно приказал верлианец, не спуская с меня глаз и игнорируя все попытки землянина оттереть его в сторону. «Вы знакомы?» Мгновенно тон Дениса изменился, став настороженным. Я четко почувствовала, он провел разграничительную линию, и я оказалась в одной зоне с Арино. Мы оба в этом помещении были на своем месте, а представитель народа суши чувствовал себя посторонним. «Позвольте вашу руку». Не посчитав нужным ответить, потянулся к моему запястью с контролирующим браслетом верлянец. «Надо активировать сигнал призыва. Вам нужна помощь». «Нет!» Дернувшись, я излишне громко вскрикнула. Арина замер. Мне казалось, он впился в мое лицо внимательным взглядом, но четкости не было. В голове прочно засело условие Наташи — не активировать браслет призыва. Понятно, что меня немедленно отдадут медикам и выведут из организма излишки адреналина. А я, по какой-то нелепой блажи, цеплялась за авантюру с инъекцией. «Девушка просит вас не вмешиваться», — услышала я голос Дениса. Он заставил верлянца отступить. «Вот и не лезьте не в свое дело». «Кто она вам?» «Подруга», — категорично отрезал Денис, странным образом заявляя на меня права. А я не возразила. Хотелось, чтобы верлянец ушел. Мне было стыдно за свое состояние. Слова Дениса меня совершенно не волновали. И это сработало. Немного стушевавшись, Арина отступил. Я не рискнула обернуться и посмотреть, совсем ли он вышел из зоны питания. Но тут ко мне, осевший на мягкий стул, склонился Денис. «Регина, держись. Подожди тут совсем немного. Обещаю, я вернусь быстро и заберу тебя из этого места. Снаружи ты быстро придешь в себя. Обещаю тебе шикарный вечер. Подождешь?» «Да». Сил встать и убежать все равно не было, а так у меня появится передышка, возможность взять себя в руки. Вот и молодец. Легонько скользнув ладонью по моей щеке, Денис быстро вышел. Я уронила голову на стол, осознав, что только что истратила последние крохи сил. «Регина!» Руки верлянца осторожно опустились мне на плечи. Он никуда не ушел, лишь отступил, выжидая. Я почувствовала, что он присел рядом. «Я слышу у вас учащенное сердцебиение и глаза. Сейчас он сидел напротив моего лица и явно заметил там какие-то неестественные признаки. У вас расширены зрачки. Вы знаете, что с вами происходит? Может быть, вам стоит прилечь, если не желаете вызвать помощь? Но я бы советовал». «Да, прилечь». Вяло промямлила я, продолжая тонуть в пучине навязчивых образов и уцепившись за это предложение. «Тогда...» Верлянец немного замялся, но продолжил. «Я могу предложить вам устроиться в моем номере. Не волнуйтесь, мешать не буду. Но если вы уверены, что помощь не нужна, уверены?» «Да». Признаться в собственной тупости этому мужчине? «Я лучше сгину в эпицентре цунами». «Хорошо». Он аккуратно подхватил меня на руки и шагнул вперед. На миг я почувствовала влагу на лице. Мы преодолели водный барьер. И этот охлаждающий глоток свежести оказался очень своевременным. Я уже едва ли осознавала, где реальность, а где переполнявшие сознание фантазии. Точно ли дело в адреналиновом коктейле? Меня опять мучили видения голубокожих рук и пушистых ресниц Арина. Ничего общего с бесстрашием и жаждой деятельности, спровоцированной коктейлем. Рядом с ним я себя чувствую странно. Но теперь и реальность превратилась в нечто волнующее. Я чувствовала его тело, тесно прижатое к моему. Его ладонь лежала на моей обнаженной спине. Моя рука обнимала его шею, а кончики черных волос щекотали лицо. Поддавшись необъяснимому порыву, я отвела их, заправив за ухо. Ровный шаг мужчины сбился, лицо повернулось, он внимательно смотрел на меня. А я видела только его губы. Все остальное, утратив четкость, расплывалось в мареве дурмана. Только рот, твердый и манящий, призывно слегка приоткрытый. Все случилось само собой. Я подалась вперед, ведомая одним желанием — ощутить эти губы на вкус. Он резко остановился и, пусть не сразу, но отстранился. «Регина, что с вами? Что вы делаете?» Голос прозвучал прерывисто, но я и помыслить не могла об ответе. В сознании царил такой сумбур, что и слов не подобрала бы. Молча обхватила его лицо ладонями и снова потянулась вперед. Он не отстранился, позволив нашим губам снова встретиться. Поцелуй получился равноправным. В этот раз он ответил. И таким страстным, одуряющим, нужным. Мы оторвались друг от друга, когда нечем стало дышать. Но даже и тогда я с необъяснимой жаждой тянулась к его лицу. Мы стояли где-то в коридоре верлианской гостиницы. Он держал меня на руках, а я цеплялась за его шею и продолжала целовать. В уголок губ, в четкий край подбородка, в мочку уха и в небольшое уплотнение за ним. Именно там губы почувствовали удивительно нежную кожу, даже шелковистую. Мне захотелось соприкоснуться с ней вновь, лизнуть. Ощущения от этих прикосновений вызвали целую волну феерических чувств, возбуждающих. Арина и вовсе замер, перестав дышать. Я почувствовала, как вздрогнуло крупное тело верлианца, как чаще застучало сердце, как он застыл, словно вслушиваясь во что-то глубоко в себе. А потом, придя в себя с силой, стиснул меня, прижав к себе, и побежал. Мы не сказали друг другу и слова. Ближайшие часы стали каким-то сумасшествием, наполненным самыми противоречивыми поступками и чувственными ощущениями. Не осталось и намека на слабость. Наоборот, жажда действия накрыла с головой. Все они подчинились одной цели — воплощению мучивших меня с нашей первой встречи фантазией. Помню, как срывали друг с друга одежду, путаясь в брюках и целуясь. Помню его взгляд, что не отрывался от моего лица в мгновение самого фантастического восторга. Помню, как ласкала широкие плечи склонившегося надо мной верлианца, упиваясь ощущением принадлежности друг к другу. Помню щемящее чувство узнавания, нежности, от которой грозило не выдержать сердце, и эйфорию, абсолютную, неописуемую, шальную эйфорию. Драйв, чувство полета, свобода — это стоило того, чтобы кинуться в бездну самой невероятной авантюры, призналась я себе, обессиленно засыпая. Сил держать глаза открытыми не осталось, даже с учетом впрыснутой мне дозы биологического энергетика. Последние часы промелькнули, словно целая жизнь, яркая, наполненная до отказа и страстная. Как здорово, что я решилась. И плевать, что забыла о пятом. Регина, резко сев на верлианской гидрокровати, я попыталась понять, что меня разбудило. Отрывочные воспоминания нахлынули мгновенно. Все случилось тут. Именно в этой комнате, на этой кровати, не без трепета обернувшись, с чувством облегчения обнаружила отсутствие кого-либо еще в ней. Верлианца не было. Прислушалась. Шум воды не доносился. Ох, я и правда отчебучила. Раскаяния в моих мыслях не было, скорее изумление. Я способна на такое и немножко, совсем чуть-чуть стыда за такое недостойное поведение. Регина... Снова этот призыв, и тут до меня дошло, что я узнаю голос. «Денис! Он меня ищет?» Спрыгнув с кровати, укрылась покрывалом и устремилась на звук. Миновать верлианский аналог дверного проема с неизменным водопадом удалось легко, и я оказалась в коридоре гостиницы. Там и обнаружился землянин. Обернувшись, он потрясенно уставился на меня. Я волновался. Запнувшись, начал он. Думал, не случилось ли чего плохого. Куда ты пропала? И тут же замолчал, поняв все. Видимо, мой облик был очень красноречив, поскольку Денис, яростно сжав кулаки, приблизился вплотную и зашипел. Это ему с рук не сойдет. Поверь, это очень грубое нарушение прав жительницы земли. Он ответит. Я добьюсь. Глаза парня излучали отчаяние. Меня скрутил стыд. Совсем не верлианец стал инициатором этого безумия. Это я накинулась на него, как спятившая без мужчины самка. И нечестно, если это будет иметь последствия для его карьеры. Например, запретят посещение земли. Почему-то сомнение в том, что Денис этого добьется, не возникло. «Погоди!» Перехватив одной рукой узел из ткани на груди, я вторую протянула к Денису. Но он перебил. «Идем отсюда!» Ты должна подать жалобу, официальную претензию. Он же как-то одурманил тебя. Что, если ваш иммунитет — фикция? От его планов мне стало тревожно. Никаких жалоб на Арина я подавать не намерена. Он подарил мне самые невероятные в жизни эмоции, и я всегда буду помнить о них с благодарностью. Грустно, что он ушел, но ничего серьезного и не предполагалось. Растерянно думала я. Он вообще мог подумать обо мне что угодно, что для меня такие приключения в порядке вещей. «Нет, нет, постой!» Поспешила я остановить рвущегося в бой Дениса. «Подожди, я только оденусь, и мы уйдем». Нырнув назад в комнату, спешно отыскала свои разбросанные по полу вещи, удивившись и вещам Арину, но потом сообразила, это же его комната, у него наверняка есть запасная одежда, и он был так тактичен, что решил не смущать меня своим присутствием после пробуждения. Пусть он не пятый, я ничуть не жалею, что обольстила его, и начхать на задание Наташи. На подругу я больше не злилась, ее странная идея обернулась для меня встречей с так поразившим меня мужчиной. А что уж говорить о продолжении. Пригладив волосы руками, я спешно завязала шнурок топика на спине, прикрыв грудь. Выгляжу точно как дома, не отягощенная моралью. Попробуй докажи, что отправляться с незнакомцами в гостиничные номера для меня не норма жизни. Денис с сумрачным видом ожидал меня. Я определенно сбила все его планы. Он ожидал чего угодно, только не обнаружить меня в чужой постели. Впрочем, его выводы меня не беспокоили. Я только не желала проблем Верлианцу. «У тебя голова болела. Зачем ты согласилась пойти с ним наверх?» Напряженно шагая рядом со мной, к выходу из представительства спросил Денис. «Захотела», — честно призналась я. «Я сама с ним пошла. И никаких жалоб подавать не собираюсь. Это наше личное дело». Денис насупился. Я точно не обрадовала его своими словами. «Вот так и рушатся воздушные замки», — буркнул он. «Можно подумать, подцепив полуобнаженную девицу на обочине трассы, ты планировал что-то другое. Я намеренно говорила резко. Хотелось, чтобы его отпустило, чтобы интерес вытеснил разочарование». «Ты мне серьезно понравилась», — качнул головой он. «Я только пожала плечами». Сейчас я не понимала, что в нем нашла. Эффект веселящих пузырьков в крови? Да, обаятельный. Но в сравнении с Арина... Стоп! А чего это я с ним кого-то сравниваю? Извини, ничего другого в голову не пришло. Ты с работой закончил? Да. Думал, один прибывший, а оказалось 4. Вот и задержался. Мы стояли на улице, оба ощущая неловкость. Странный эпизод связал нас. «Что ж, тогда будем прощаться», — предложила я, желая одного, вернуться в квартиру, что на суше являлась моим домом. «Я довезу тебя». «Нет, не надо». Мне не хотелось длить эту неловкость. Я вызову аэротакси. В моем браслете есть эта функция. «Ясно». Он быстро зыркнул на мое запястье. «Тогда сохрани мой позывной. Вдруг передумаешь. Ну, насчет жалобы». Я мысленно вздохнула, не передумаю, но его контакты сосканировала, чтобы не перечить. И все время, пока шла к подлетевшему аэротакси, чувствовала его взгляд в спину. Он застрял где-то между моих обнаженных лопаток. «Кретинка!» — ругала я себя. «Пришло же в голову раздеться! Чертов адреналин!»